Глава 34. Небывалое письмо. Итшан стал появляться все реже. Общение с военными отныне поглощало его досуг. В конце сезона наводнения, вне сомнения по наущению Харимхеба, полководец Анумис назначил его командиром конников в Мемфисе. На самом деле это было серьезное продвижение по службе. Молодой человек теперь был не каким-то начальником царских конюшен, а командиром конных отрядов Нижней Земли. Еще до этого Харимхеб публично заявил о своей непричастности к покушению на жизнь начальника конюшен. Итшан пришел попрощаться с царицей. «Они все-таки нашли средства, как отнять тебя у меня», — сказала она. Неужели она не видела, что он томился рядом с ней? «По крайней мере, они больше не будут пытаться тебя убить», — добавила она. «Я буду приезжать, если Твое Величество позволит». Она вопрошающе подняла брови. «Чтобы повидать Харинета». Анки-Синамон кивнула, но довольно холодно. Харинет был ее сыном. Теперь, когда Итшана удалили от нее, его интерес к ребенку граничил с бестактностью. Она была рада тому, что ничего не сообщила ему о своих планах относительно бракосочетания с сыном Суппилулиума. Но он был достаточно умным человеком, чтобы понять, что не является тем, кто способен подняться против Харимхеба. Их любовные отношения закончились. Став частью враждебного ей мира, Итшан теперь был лишь бывшим любовником. Она также знала, что если во дворце и было известно о ее связи с начальником царских конюшен, то никто не был уверен в том, что он отец маленького царевича. «Можно мне сейчас его увидеть?» — спросил он. «Он в саду». Он поклонился и поцеловал руку той, которую много раз сжимал в своих объятиях. Затем он ушел, охваченный чувством горечи. Он был любовником не Анки-Синамона, царицы. И вот его статус признан недействительным. Не было любовника у царицы, так как царица не является женщиной. Очень удобно. «Стало быть, я теперь совсем одна», — сказала она себе, когда стихли шаги Итшана в коридоре, ведущем в большой зал. Она встала и пошла в комнату, окна которой выходили в сад, затем вышла на террасу. Она увидела Итшана. Он наклонился к Харинету, протягивая ему сорванную ветку жасмина, а затем взял его на руки. Она подумала о пасаре и разрыдалась, затем возвратилась в комнату. Целыми днями она раздумывала о своем плане, о том, как его осуществить, и о содержании письма, которое собиралась отправить Суппилулиуме. Анки-Синамон пришла к заключению, что у нее нет особого выбора. Она составит письмо, которое вручит послу царя хеттов без ведома Пынтью и Харимхеба. У нее были великолепные способности излагать свои мысли письменно. Ей тайно доставили папирус, чернила и заточенный стебель камыша. Она подложила под папирус глиняную дощечку и написала следующее послание. «Царю хеттов Суппилулиуме, союзнику Мисра. Уважаемый монарх, я тебя информирую о следующем. Мой муж умер, и у меня нет сына. Мне известно, что у тебя несколько взрослых сыновей. Если ты пошлешь сюда одного, то он станет моим супругом, ибо мне не пристало выбирать в мужья одного из моих подданных. Пусть боги даруют тебе долгую жизнь и радуются твоей славе. Анки-Синамон, царица Мисра, в году первом ее правления». Текст этого исторического письма приводится без существенных изменений. Она приложила покрытую краской царскую печать, решающее свидетельство достоверности документа, подождала, пока краска высохнет, свернула папирус и вложила его в кожаный футляр. Она солгала, написав, что у нее нет сына. Но официально Харинет не был еще признан царевичем и не принимал участия в официальных праздниках. Жители Фиф увидели его только однажды, во время праздника Осириса, незадолго до смерти Ая. Царь хеттов вряд ли мог знать о существовании ребенка. Сате было поручено отнести письмо послу Хассону и вручить ему лично в руки. А если спросят, никому ничего не говорить и потребовать отправить это письмо своему царю Суппилулиуми как можно быстрее. Царица приложила к этому посланию маленький каменный бюст, свой портрет, который доказывал ее поразительное сходство с матерью. Царь Хеттов и его сыновья могли убедиться в том, что предложенная сделка требует от них больше, чем согласие. Итак, Анкисинамон ждала ответа, раздумывая над тем, на кого мог быть похож хетский царевич, который, несомненно, прибудет, чтобы разделить с нею трон, и поможет нанести Хримхебу поражение. Как только посол остался один, он, перечитывавший множество текущих деловых посланий, регулярно отправляемых из Мисра, ознакомился с письмом, так как не мог, остерегаясь дерзких заявлений, передавать своему царю непрочитанные послания. Хасон не верил своим глазам. Он изучил печать. Никакого сомнения, это действительно была печать царицы. Несколько ошибок свидетельствовали о том, что у нее не было привычки писать. Но она не захотела прибегнуть к помощи писца, чтобы составить это письмо. Почему? Наверняка, чтобы сохранить в тайне свое послание. Кроме того, такое письмо послу обязан был вручить глава ведомства Пентью, с которым он поддерживал деловые отношения. Если царица посчитала необходимым сделать это не по протоколу, значит, послание тайное. Но опять же, почему? Очевидным был вывод, что это предложение царицы не понравилось бы настоящему хозяину страны, Хримхебу. Целую минуту Хасон пребывал в задумчивости. Долг велел ему сопроводить послание монарху пояснительным письмом. Он вызвал своего писаря и продиктовал следующее письмо на Низите. Хетские послания в иностранные государства составлялись на аккадском языке, официальном языке страны. «О величественный и прославленный монарх, мой господин, который правит народами без числа, послание, что я осмеливаюсь тебе передать с гонцом, мне было вручено горничной царицей Мисра Анкисинамон. Я проверил печать, и это действительно ее послание. Для того, чтобы прояснить его смысл, я позволю себе сообщить тебе ниже следующее. Царица, которая в этой стране остается хранительницей царского рода и власти, дважды вдова. Один раз царя Бибурия, хетское имя Тутанхамона, скончавшегося 5 лет тому назад, и другой раз царя Аетнетчер, одно из имен Ая. Она говорит, что от этих монархов у нее не было ребенка, хотя она была в таком возрасте, что могла бы зачать. Можно было предположить, что она бесплодна, но это не тот случай. Я знаю, что у нее есть ребенок, отцовство которого приписывается царю Аю, но который еще не был официально признан царевичем. Между тем следует учитывать, что настоящим властителем страны на этот момент является полководец Хримхеп, которого она отказывается принять в качестве супруга, того, кто соединит царскую суть и фактическую власть. Твой очень скромный и бесконечно преданный слуга, посол Хасон. Письмо было вставлено в тот же футляр, что и письмо царицы, и передано с верховым гонцом, который на следующий день отправился в страну хетов. Речь идет о той части Леванта, страны Ближнего Востока, территория которой имела форму полумесяца, вогнутого к югу, и включала юг Турции, несколько островов в Эгейском море, Сирию и юг нынешнего Ирака. На протяжении XIII и XII веков до н.э. границы государств в этом регионе постоянно менялись. По прошествии 19 дней гонец преодолел 9 этапов пути. Он отправился из Фиф в Мемфис, затем были Аварис, Мегидда, Библос, Кадеш, Кат, Нахама, Эбла и Алеп. Наконец он добрался до окрестностей Каркемиша. Он пересек границы Мисра и уже несколько дней находился на территории Хетской империи. Он встречал ниитов, кананиенов, амаритов, кочующие племена пастухов, апиру, которые приходили неведомо откуда и двигались неизвестно куда. Его охватило волнение, когда он увидел свой город. Он с нетерпением ждал встречи со своим семейством. Закат солнца за его спиной изливал на Евфрат, прибрежные здания и дворец, который над ними возвышался, поток красного золота. Так монарх вознаграждает своих подданных в конце тяжкого трудового дня. В кедровых и каштановых лесах сумерки сгущались быстро. Посланец пришпорил лошадь, чтобы прибыть во дворец до темноты. При первых дуновениях вечернего ветра факелы на бронзовых подставках встряхивали своими гривами, освещая высокие стены дворца, лица богов, высеченные на барельефах, Шаташа и Нараванташа. Те, кто положили накидки на божества Лулахи, дрожали в бликах полыхающего огня. Сверху на насыпях несли охрану лучники. Гордость грела сердце гонца, замерзшего под порывами ветра зимнего вечера. Он был сыном великого народа. Он спешился и пояснил стражникам: послание из Мисра для царя. Конюхи увели лошадь гонца, ахалтыкинца, покрытого пеной, и гонец наконец вошел во двор дворца Каркемиша. Он прошел через громадный портал и был принят управителем, который выслушал его и отправился предупредить дворецкого. Тот, в свою очередь, побежал сообщить о гонце распорядителю. Распорядитель ввел его в зал судебных заседаний, откуда царь уже собирался идти ужинать. Гонец опустился на колени, коснулся лбом пола, и когда его попросили подняться, вручил футляр царю Суппилулиуме. Заинтригованный, властелин вызвал переводчика, писца, который читал и писал на трех языках, и который напрасно думал, что его рабочий день уже закончился. Писец сделал перевод. Суппилулиума, коренастый мужчина, в возрасте приблизительно 40 лет, с бородой цвета гагата, достигавшей пурпурового одеяния, вышитого золотом, опешил. Взяв себя в руки, он вызвал своего распорядителя Гатту Зетиш и велел ему срочно созвать царский совет, состоящий из вождей племен. Они прибыли на следующий день все 11 в своих парадных одеждах, в сапогах до колена, теплых накидках и меховых шапках. Вожди прошли в тронный зал, потолок которого был отделан кедром и держался на великолепных каменных колоннах, и по очереди уважительно поприветствовали монарха и его сыновей — Арнуванду, Мурсили и Зананзу. Еще двое сыновей, Телепину и Пьесили, отсутствовали. Затем они устроились на корточках полукругом, на вышитых войлочных коврах, у подножия трона и трех парадных кресел, поставленных для царевичей с одной и другой стороны трона. Гатту Зетиш, как обычно хмурый, сидел ближе всех к царю, с правой стороны трона. Слуги подали вино и хлебцы с фисташками. Вожди племен не могли ни читать на языке Мисра, ни говорить на нем. Они называли эту страну Мисрой. Впрочем, у хетских племен не было единого языка. Одни говорили на хуришском, другие — на хатушском, луишском, хетском. Причем низид был их единственным общим диалектом. Царь поручил переводчику прочесть вслух письмо посла на низите и письмо Анкисинамон. Кто-то недоверчиво покачал головой, другие стали непочтительно высказываться по поводу этой страны без мужчин, где царицы спят ночью в одиночестве за неимением мужа. Несколько более или менее непристойных острот вызвали смех. «Ни с чем подобным мне никогда не приходилось сталкиваться», — заявил Суппилулиума, когда насмешки иссякли. «Что вы об этом думаете?» «Мне кажется, это ловушка», — заявил старейшина царского совета. «Неужели можно доверять женщине? Народ Мисра нас не простит уже за то, что мы завоевали царство Амки, властелин которого был их союзником. Неужели можно поверить в то, что они предложат нам свое царство, избрав одного из твоих сыновей своим фараоном? «Более того», — продолжил он сурово, обведя собравшихся взглядом, «не будем забывать о том, что около 25 лет назад царь Мисра Аменхотеп поклялся в том, что никогда женщина царской крови из его рода не выйдет замуж за чужестранца». Он подождал, когда утихнут отзвуки его речей, отражавшиеся от стен зала, и заключил. «Это письмо, мне кажется, написано вероломным или сумасшедшим человеком». Царь покачал головой и спросил соседа-старейшины, Арасену, молодого человека, со смеющимся взглядом. «А ты что думаешь?» Арасену задумчиво погладил бороду и ответил. «Письмо действительно странное. Эта царица дает понять, что в царстве нет достойного ее мужчины. Возможно, больше нет самцов в ее окружении, что вполне может быть. Возможно также, что она не хочет сочетаться браком с человеком более низкого сословия. Но если речь идет о сохранении династии, надо быть слишком легкомысленной, чтобы нарушить клятву своего предка и отдать власть в своей стране чужеземному царевичу, и особенно царевичу из той страны, которая в самое сердце поразила ее полководцев, нанеся им поражение. Разве мы не отобрали Амки и этот город Каркемиш у союзников Мисра?» Вожди племен передавали из рук в руки маленький бюст иностранной царицы, соглашаясь с тем, что лицо у нее приятное, а сама она, судя по всему, немного тощая. Арасену отпил немного вина и продолжил. «Я все-таки прихожу к заключению, что правители Мисра пошли на хитрость, дабы заманить сына царя и держать его в качестве заложника. Или эта женщина сумасшедшая?» Остальные стали смеяться и качать головами. «И все же», — вновь заговорил Арасену. «Что все же?» — спросил царь. Арасену поднял голову и сказал. «Твое величество, вряд ли это ловушка. Люди Мисра не настолько глупы, чтобы считать нас неспособными это понять. Они бы действовали тоньше». Царь, похоже, заинтересовался таким выводом. «Продолжай». «Итак, это без сомнения не ловушка. То, каким способом это послание было тебе доставлено, мне кажется столь же странным, как и сама просьба. Обычно такие письма тебе вручает посол Мисра Ханис. Но оно было доставлено непосредственно нашему послу в Фивах, в обход официальных каналов, не через главу ведомства Мисра Пентью. Это означает, что оно на самом деле было составлено царицей, по ее собственной инициативе, и что его содержание не соответствует намерениям правителя этой страны, точнее Харимхеба. Значит, ты думаешь, что царица искренне просит одного из моих сыновей вступить с ней в брак? Да, Твое Величество, я именно так думаю. Но я опасаюсь, что это может плохо закончиться для одного из твоих сыновей в связи с противостоянием царицы и ее правителей. Почему? Они сделают все, чтобы брак не был заключен. Таким образом, царица нас не обманывает, подвоха нет. Но я не должен посылать к ней одного из своих сыновей, спросил Суппилулиума. Один из царевичей Зананза, красивый сильный весельчак, сверкающими глазами и густой бородой, которого явно волновало то, что обсуждалось на совете, воскликнул. «Нет, цель слишком важна, чтобы ею пренебречь». И, повернувшись к царю, добавил. «Отец, то, чего хочет эта царица, для нас столь же важно, как и то, чего не хотят ее правители. Подумай, мы бы правили долиной Нила, имея там своего человека». Очевидно, именно себя он видел своим человеком. «О чем вы думаете?» — спросил царю старейшин. Ответил старший из них. «Мы выслушали все доводы за и против, но полагаю, что было бы разумно, Твое Величество, узнать больше об этой загадочной царице Мисра и о том, что там происходит. При нынешнем положении вещей мне представляется, что ты, сохраняя царское достоинство, не должен давать слишком быстро ответ этой женщине». Слово «женщина» было произнесено с некоторым презрением. Царь согласился. «Гад Тузитиш, я поручаю тебе собрать необходимую информацию, убедись, что ситуация на самом деле такая, какой нам кажется, и что в Мисре нет царевича, достойного сочетаться браком с царицей, и что она действительно может заключить союз с одним из моих сыновей. Тогда мы примем решение». Затем он коснулся других тем, среди которых были претензии Шативаза, метаньянского царевича, на трон его страны, Метании, или, по крайней мере, того, что от нее осталось. В середине 15 века до нашей эры Метания, называемая в некоторых текстах также Нахарина, представляла собой одну из пяти могущественных стран Ближнего Востока. Четырьмя другими были Египет, Вавилон, Ассирийская и Хеттская империи. Метания занимала часть территории нынешних Сирии, Ливана, Палестины и большую часть территории Ирака. Она была ослаблена завоевательными воинами фараонов Тутмоса III и его сына Аменхотепа II, которые длились приблизительно с 1474 по 1401 год и потеряла часть территорий. Позже, именно в конце 18-й династии, Метания была еще более ослаблена противостоянием с хеттами. 323 метаньянские царевны были взяты в плен Аменхотепом II. Вероятно, одна из них стала матерью Сменхкары. Со времени правления Тутмоса IV, сына Аменхотепа II, отношения между Египтом и Метанией наладились, и между двумя странами был заключен мирный договор, объединивший их в союз для защиты от притязаний угрожающих им хеттов и ассирийцев. Попытки заключения союза между царевнами и царями предусматривали закрепление союзнических отношений между странами, хотя это оказалось нелегким делом. Так Тутмос IV 7 раз просил руки метаньянской царевны, прежде чем та дала согласие. Но когда цари Метании, в свою очередь, просили руки египетской царевны, Аменхотеп III им категорически отказывал.